Глава 26. Лето 1307 года ушло на новгородские дела, устроение властей, споры и переговоры с боярами. Он вызвал в Новгород жену и старшего сына Дмитрия. Новый митрополит, слышно, приехал в Киев. Михаил не хотел думать о нем, свалив дела церковные на епископа Андрея, тем паче, что отставку Геронтия и поставление Петра тверской епископ воспринял как личное ему, Андрею, заушение. Летом рязанского князя Василия Константиновича вызвали в Орду и казнили там, кажется, даже в отсутствие Тахты. За казнью стоял, конечно, Юрий, а на рязанский стол сел пронский князь Ярослав. Коломна теперь же окончательно осталась за москвичами. Михаила задерживали дела с иноземными послами. Следовало подтвердить мир со Свеей, урядить с готскими купцами. Были долгие пересылки с орденом и, паче того, с Литвою. Здесь, кажется, намечался твердый союз. Все это время Юрий вредил, чем мог. Будоражил Новгород, засылал прелестные грамоты во Псков. Невестимо пересылался даже с боярами Михаила. Похоже было, что склонил на свою сторону ржевского князька Федора, и долила обида. Все это удавалось Юрию не потому, что был талантлив и дальновиден, нет, потому лишь, что мироволил распаду Руси, потакал тому, против чего следовало противостать всеми силами великокняжеской власти. Уже не раз и не два беседовал Михаил с Александром. Оба Даниловича были при нем почти безотлучно. Александр, как и следовало ожидать, сперва отверг предложение Михаила, не желая противостать старшему брату. Но раз за разом, а Михаил о всякой пакости Юрия тотчас извещал Александра, раз за разом, мрачнее и задумываясь более и более, Александр начинал склонять слух к речам великого князя. В конце концов, Москва была его городом, а Юрий не звал братьев назад, не винился перед ними, и даже доходы ихние с Москвы и властей удерживал за собой. И вот настал тот час, когда Александр, острожев лицом, не отверг слов Михаиловых, а вопросил, каком мыслит великий князь о войне с Юрием, и не захочет ли он, по примеру покойного Андрея, звать татар на Русь? Татар звать Михаил не хотел. Громить чужими и чуждыми руками родную землю, даже землю Юрия, он не мог позволить себе. С Александром заключили ряд. Зимой начали собирать рати. Юрий тоже готовил полки. Не пересылаясь, оба знали зачем. Михаил пока еще медлил, ожидая, чтобы Юрий сорвался на чем-нибудь, ожидая вести из Орды, без хотя бы косвенного разрешения Тахты, он не рисковал напасть на Юрия. Святками пришли вести, что Тахта изгнал генуэзских гостей. Те покупали татарских мальчиков у голодных, потерявших в джуд большую часть стад родителей. Победители полумира умирали от голода в степи. Русское серебро не проливалось на них даже и отдельными малыми каплями, и невольно думалось, так ли уж могуществен Тахта. Но те же степняки, что от бескормицы продавали детей иноземцам, садясь на коня, становились грозную, неодолимую силою, сотрясавшей целые страны. Нет, для спора с Ордою час не настал, пока еще не настал. И он, великий князь Золотой Руси, должен склонять голову перед ордынскими вельможами. Но, во всяком случае, поступок Тахты с генуэзцами в чем-то развязывал руки Михаилу. Ордынских вельмож надо кормить, Не то многочисленные родичи, племянники, двоюродные, троюродные, сводные, иные дядья, деверья и прочие свойственники взбунтуются против своего хана. Кафа ограблена, генуэзцы ушли, а он, Михаил, даст серебро хану и скажет, что должен покончить с Юрием. И попросит полков? Нет. Полков татарских, как обещано и себе, и Александру, он не попросит. Подошла весна с распутицами, с влажными сумасшедшими ветрами, бездорожьем и оголтелыми криками птиц. Наступил сев. Идти на Москву Михаил решил летом, даже не тва. В июле отовсюду поползли конные пешие рати, избивая порубежные заставы, стали надвигаться к Москве.